«Предлагаю начать с ваших проблем, господа», — вновь заулыбался резидент. «Заботы наших партнеров — наши заботы. О моих делах поговорим после. Что вас беспокоит, уважаемый Рашпиль?» «Тема такая», — авторитет почесал нос. «В том замесе со спецотрядом, когда собака появилась, слишком много братвы отдало Богу душу. Кроме Фикса с ним им никто не вышел. И теперь пацаны опасаются ходить в Ареал, говорят, подождать надо. Сталкеры между собой о том же базарят. Мол, пусть фронтовик уйдет обратно, и мусора успокоятся. Они сейчас лютуют, красных тогда немало завалили. Вчера из Бельгопа прислали маляву. Пишут, что ответственный за зону на меня керосинит. Базарит падла, будто я жарую на общаковые бабки, а братва за меня дохнет. И среди своих есть недовольные. Тип, столько пацанов погибло, а с кого спросили? Теперь новые люди идут в бригаду неохотно. Быков тупорылых из таежных деревень насобирать всегда можно. А вот авторитетные люди, что после срока откидываются, к нам не пойдут. Это в натуре проблема. Если они будут не с нами, со временем нам станет совсем не мазево». «А вы считаете, что народу необходимо выдать стрелочника?» Меркулов продолжал светиться жизнерадостностью. «Это разумная мысль. И семьям погибших стоило бы оказать материальную помощь». «С баблом сейчас туго», — скривился Рашпиль. «Мусора взяли бригаду в разработку, не дают темы долбить. Надо подождать, пока они закончат. Если сейчас кого-то примут, блатной мир меня не просто не поймет. Это будет уже совсем нехорошо. Потому хотя бы спросить за гибель близких с кого-то надо, чтобы братву и людей, что срок мотают, успокоить». «Фикса был в том замесе старшим», — подал голос Толь Нанайц. «С него и надо спросить. И с Немова тоже. Все равно больше не с кого». «Помилуйте, Анатолий, я же им жизнью обязан», — ужаснулся резидент. «Они вывели меня из Реала, буквально вырвали из лап собаки, рискуя собой. Разве можно отплатить людям черной неблагодарностью?» «А хрена делать?» — окрысился Нанайц. «Других нет. Кто старшим был, с того и спрос. Вы по понятиям не живете, и слова ваши на стреле веса иметь не будут. Да и в натуре, захотите вы на стреле светиться?» «Вы правы, мой уважаемый друг», — согласился Меркулов. «Общее дело необходимо всегда ставить выше личного, иначе не преуспеть. С вашего позволения, я возьму пару дней, чтобы иметь возможность обдумать детали. Теперь давайте перейдем к нашим заботам. Мы с вами деловые люди, а бизнес, как известно, есть бизнес. У нас была сделка. Голова Ферзя в обмен на некоторую сумму денег, часть из которых вы получили в качестве аванса. К моему великому сожалению, вам не удалось выполнить свою часть сделки». «Это был форс-мажор в натуре!» Оба уголовника заметно напряглись. «Никто не знал, что там появится фронтовик. За эти бабки вся братва полегла!» «Друзья!» — добродушно воскликнул резидент. — Не стоит воспринимать мои слова превратно. Позволю себе напомнить, что, в отличие от вас, я присутствовал там лично, и ни секунды не сомневаюсь в том, что ваши люди честно выполняли свою работу. Поэтому я не стану требовать возвращения аванса. Будем считать, что эти средства ушли в счет выплаты компенсаций семьям погибших. У меня же к вам есть еще одно предложение, даже два. Первое заключается в том, что мне нужна новая лаборатория взамен той, что была столь жестоко утоплена в крови властями». «Да ну нафиг!» — дернулся Рашпиль. «Братву сейчас в Ареал не загонишь. Я же говорю, у нас проблемы». «Никого силой гнать не надо», — успокоил его Меркулов. «Заинтересуйте их. Лучший стимул, как известно, материальный. Объявите, что готовы выплатить 100 тысяч долларов тому, кто сможет отыскать надежное место, отвечающее всем требованиям, и еще столько же, если найденное место устроит наших экспертов. Всего же на организацию этого мероприятия я выделяю вам 1 миллион долларов. Треть этой суммы вы получите в качестве аванса послезавтра, конечно, если сейчас примете мое предложение». Рашпиль с Нанайцем переглянулись. «Мне надо подумать», — заявил авторитет. «Тема опасная, а хорошие сталкеры сейчас на измене сидят и по-любому заломят бабла за работу. Еще надо людей надежных подобрать, а братва недовольна, и люди на зонах в натуре лбы морщат. «Разумеется, подумайте», — с готовностью согласился резидент. «Я все понимаю и не требую от вас скоропалительных решений. Единственное, прошу вас не заставлять меня слишком долго ожидать вашего ответа. Руководство требует конкретных результатов в научной деятельности, и если вы сочтете нужным отказаться от этого договора, я хотел бы узнать об этом как можно раньше, чтобы иметь возможность искать другие пути урегулирования этого вопроса». «Полтора ляма, и мы договорились», — заявил Рашпиль. «Этого хватит, чтобы организовать тему». «Сожалею, друзья мои», — резидент сокрушенно развел руками. «Сожалею, но названная мною сумма — это все, что выделено мне на подготовку новой лаборатории. Мне и без того стоило больших трудов объяснить финансистам потерю аванса за несостоявшуюся сделку. Я уже не говорю о том, во что нам обойдется поиск новых научных специалистов. Так что я с нетерпением буду ждать от вас ответа». «А что там по ходу за вторую тему?» — встрял Нанаец. «О чем базар?» «О-о-о!» Лицо Меркулова приняло крайне сосредоточенное выражение. «Это вопрос очень серьезный и весьма сложный. Для того, чтобы решить его, понадобится большая удача. Сейчас я раскрою вам сведения, объявленные властями государственной тайной. Нам стоило больших трудов добыть их. Мы смогли выяснить, почему именно Ферзь скинул нас с вами и жестоко расправился с персоналом лаборатории. Он хотел продать результаты наших научных трудов подороже, а именно за границу, резидентуре США». «Он продался америкосам!» — возмутился Рашпиль. «Чепушило мусорское! Черт дырявый! Из-за этого столько людей завалил, петушара!» «Именно так», — с грустью согласился резидент. «Он не просто натравил своих подручных на наших сотрудников. Пока представители властей убивали ни в чем не повинных исследователей, Ферзь выкрал результаты научных работ и все лабораторные образцы. Получился целый рюкзак принадлежащего нам имущества». «Известно, кому из барыг он предлагал купить товар», — Рашпиль злобно оскалил кривые зубы. «Что за крыса на него работает? Найду, наизнанку выверну, гада!» «Никому», — покачал головой Меркулов. «Он не успел этого сделать. Следственная комиссия вычислила предателя и организовала погоню. Людей Ферзя перебили, а сам он, спасаясь от группы захвата, слишком близко подошел к границе красной зоны и попал под зов». «Да ну нахрен!» — опешил Рашпиль. «Наш мусорок стал зомби! Это не лажа!» «Сведения абсолютно достоверны», — заверил авторитет резидент. «Группа захвата видела, как он уходил в красную зону, присоединившись к отряду зомби». «Есть Бог на небе!» Уголовники одновременно перекрестились. «На воскресной проповеди отец Евлантий говорил, что рано или поздно всем воздастся по справедливости. Как в воду глядел, Божий человек!» «Выходит, так?» Меркулов с серьезным видом закивал. «Отец Евлантий не понаслышке знает о том, что такое справедливость. Однако вернемся к сути. В тот момент, когда Ферзь подвергся зомбированию и ушел в красную зону, рюкзак с материалами работы нашей лаборатории был у него на спине. Так вот, господа, мне нужен этот рюкзак». «Че?» Рашпиль недоверчиво смотрел на резидента. «Че за приколы? Кто же его найдет среди кучи зомбаков, да еще в красной зоне?» «Добровольцы?» — пожал плечами Меркулов. — «Возможно, кто-то захочет попытать счастье и пойдет в красную. Возможно, Ферзь вместе с другими зомби выйдет в желтую или даже в зеленую зоны. Ведь такое часто случается. Кто-нибудь может увидеть, узнать и отбить рюкзак. Я не знаю, как это произойдет, и потому сразу предупредил, что это дело целиком зависит от удачи. Как бы то ни было, я плачу за рюкзак 400 тысяч долларов наличными. При условии, что ничего из его содержимого не будет прострелено пулями или пробито осколками, иначе сумма сокращается вдвое. Я настоятельно прошу вас, друзья мои, в точности довести названные мною расценки до исполнителей. Проверить это будет несложно, как вы понимаете». Он посмотрел на часы и поднялся. «Господа, мне пора. Не буду вас больше задерживать. Скажу лишь в завершение, что в случае, если я получу этот рюкзак, вы получите сумму, равную половине от объявленного мною вознаграждения в качестве премии каждому». Уголовники попрощались и вышли, на ходу обещая дать ответ максимум послезавтра. Меркулов рассыпался в благодарностях за проявленную оперативность. Он точно знал, что получит их согласие уже сегодня вечером. Президент хорошо изучил своих агентов. Соблазн для них слишком велик, а денег так не хватает. Их раздумья не продлятся долго. Заперев за гостями дверь, Меркулов вернулся в обшарпанную комнату, подошел к раздолбанному книжному шкафу, стоящему у дальней стены, и толкнул его рукой. Шкаф неожиданно легко и бесшумно откатился в сторону, открывая дверь в соседнюю комнату. Президент стукнул в дверную створку. «Можете выходить», — произнес он. «Вы все слышали?» «Не глухой», — зло ощерился Фикса. «Нанаец, падла, подставить меня захотел, сука! Обезьяна узкоглазая! Выпотрошу!» — тихо рычал взбешенный рецидивист. «Рашпиль, гнида лагерная, продал меня, не задумываясь!» «Настоятельно советую вам, уважаемый Фикса, держать себя в руках и сохранять ясную голову», — невозмутимо заявил Меркулов. «Она вам еще пригодится. Рашпиль мне еще нужен, а вот Нанаец явно выбивается из узкого круга нашей дружной компании. Займитесь им. Что-то подсказывает мне, что именно он несет ответственность за гибель столь огромного количества ваших близких в тот злополучный день. Насколько я помню, он готовил все необходимое для операции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ком-то вспыхнет праведный гнев из-за того, что оружие оказалось изношенным и часто заклинивало, а некондиционные боеприпасы давали осечки. К тому же многие противогазы не имели фильтров, а личный состав оказался неукомплектован элементарными перевязочными средствами и жгутами для остановки кровотечения, из-за чего раненые, истекая кровью, не смогли ни выйти, ни быть вынесенными из боя. В общем, выберите нужное, а не мне вас учить. Рашпиль прав. В данной ситуации стрелочника назначить необходимо. Это будет лучшим решением, успокоит недовольных, заткнет рот недругам и, кроме того, укрепит его авторитет. А заодно и ваш, Фикса, если сработаете грамотно. «Можете не сомневаться», — тихо процедил сквозь зубы рецидивист. «Постанову я залеплю красиво. Люди оценят». Он злобно оскалился, сверкнув стальными коронками. «Нанаец откусил кусок, который застрянет у него в горле. Вместе с моим пером». «А у вас, оказывается, умер поэт, друг мой», — улыбнулся резидент. «С удовольствием подожду развития событий. И еще одно. На столе вы найдете конверт. В нем фотография человека по фамилии Прокопенко. Это начальник административно-хозяйственного отдела РАО «Ареал». На обороте указан его домашний адрес, номер служебной машины и некоторые другие данные. Отдайте ее своему немногословному другу. Я хочу, чтобы он тихо и незаметно изучил распорядок дня и прочие привычки этого человека. Пусть займется этим немедленно. Деньги на накладные расходы лежат там же. Пусть имеет в виду, объект всегда ездит с вооруженной охраной». «Хотите, чтобы этот человек уехал в Сочи?» — уточнил Фикса. «Прямо сегодня? Так быстро может не получиться, если его все время пасут». «Я отдельно оповещу вас, на какое число ему брать билет». Меркулов достал из кармана платок и принялся неторопливо ходить по квартире, стирая отпечатки пальцев. Он четко помнил все, до чего дотрагивался в этот день. «Пока же пусть подготовится. Если поездка подтвердится, времени уточнять подробности уже не будет».